В нашей последней радиобеседе мы оставили Иисуса и его учеников на берегу Галилейского моря, в окружении толпы людей из дальних и ближних мест, пришедших с надеждой на исцеление. Сегодня мы продолжим наш рассказ с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Иисус и ученики по-прежнему находятся на берегу Галилейского моря. В толпе были фарисеи и книжники, которые, увидевши, что некоторые из учеников едят хлеб неумытыми руками, стали их укорять. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. Марка 7:2-3. Предания старцев или заветы Божьи. 7 глава от Марка 1:13. Следующий отрывок показывает нам контраст между Словом Божьим и придуманной человеком религией. Ученики Иисуса не придерживались строгого соблюдения обычая омовения, который Марк описывает в деталях. Омовение рук перед едой, омовение после посещения рынка, омовение посуды и других сосудов. Иисус отвечает фарисеям в защиту своих учеников. Он цитирует с 13 стих из 29 главы пророка Исаии. «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня». И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. Иисус в своем ответе затрагивает два вопроса. Что является высшим авторитетом и основанием в религии? Предания и обычаи или же Писание? Истинная природа, осквернение, моральное и обрядовое. У Израиля был закон Моисея и пророков. Но у них были также тысячи мелких правил, касающихся различных аспектов человеческого поведения, называемых устным законом, правил, придуманных людьми. К человеку, не соблюдавшему этого устного закона, относились с неодобрением. Иисус указывает на различные случаи, в которых фарисеи подменили Слово Божье своими преданиями и обычаями. Например, обет, данный Богу, использовался в качестве извинения, чтобы не помогать людям, находящимся в нужде. Фарисеи считали эти обычаи и предания старцев важнее настоящих человеческих нужд. «Бог, — говорит Иисус, — никогда этому не учил. Это напоминает нам примеры, которые мы видим в практике ложных мирских религий в наши дни. Мы видим подобные примеры в любой религии, добавляющей свои собственные правила, церемонии и традиции к Слову Божьему, даже если такая религия называет себя христианской. Истинное осквернение. 7 глава, с 14 по 23 стихи. Ответив фарисеям по поводу их человеком созданных преданий и обычаев, Иисус затем обращается непосредственно к собравшимся вокруг Него толпе. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». «Если кто имеет уши слышать, да слышит». Иисус говорит, что мытье рук не в состоянии уберечь человека от осквернения и не может человека осквернить пища, которую он ест. Оскверняет человека то, что исходит из его сердца. Иисус хочет объяснить народу то, что он сказал фарисеям. То, что он сказал им, противоречило верованиям и обрядам большинства израильтян, ибо их учили, что определенные животные являются нечистыми для них. Мы находим в книге «Деяния апостолов» 10:11-15 слова, сказанные Петром: «Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Из истории мы знаем, что евреи скорее были готовы умереть, чем съесть то, что они считали нечистым. Даже ученики Иисуса были поражены тем, что Он сказал. Но Иисус, оставшись наедине с учениками, объяснил им слова свои и то, что означает настоящее осквернение. «Вещи не могут быть чистыми или нечистыми в религиозном смысле», — сказал он. «Человека оскверняет то, что исходит из его сердца. Пища не может быть нечистой». Он приводит длинный перечень того, что оскверняет человека, назвав в заключении злые помыслы и действия, которые ведут человека к греху. Когда человек пьянеет от алкоголя, он оскверняет себя не самим алкоголем, но результатами действия алкоголя, которыми является грех и очень часто преступление. Иеремия сказал: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия 17:9. В начальных главах книги Бытия Бог сказал о человеке следующее: «Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие 6:5. Человечество на практике доказало правоту этих слов, отвернувшись от Бога и став на свой собственный путь, так что Богу пришлось в конце концов разрушить тот мир с помощью всемирного потопа. Иисус отправляется в Тир и Сидон, 7 глава, с 24 по 30 стих. Марк рассказывает далее, что Иисус отправился оттуда и пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Иисус хотел скрыться от толпы, которая постоянно следовала за Ним, и пришел в район, который по территории совпадал с территорией современного Ливана. Этот район был преимущественно населен языческими народами, но согласно Божьему обещанию, этот район был частью Палестины, данной Богом Аврааму еще в начале. Иисусу не удалось укрыться от толпы из-за одной женщины, гречанки или сиро-финикийки, которая, услышав о нем, прибежала и упала к его ногам с просьбой выгнать бесов из ее дочери. Иисус ответил этой женщине: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Что здесь имел в виду Иисус? Под словом «дети» он подразумевал своих последователей, или, возможно, он имел в виду детей Израиля. Под словом «псы» он мог подразумевать настоящих собак, или он мог иметь в виду то значение этого слова, которое придавали ему в Израиле, обозначая этим словом язычников. Женщина, возможно, была оскорблена такими словами, но Иисус совсем не хотел обижать или оскорблять ее. Тон его голоса был, должно быть, очень теплым. Что она ответила? Она согласилась с Иисусом, что детей надо накормить в первую очередь, но добавила при этом, что и собаки под столом едят крохи, оставшиеся от детей. Она продемонстрировала исключительную проницательность и великую веру в то, что Иисус сделает для нее. В ответ на это Иисус сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». Это единственное чудо, описанное Марком, которое Иисус совершил на расстоянии и без словесного приказания. Иисус не захлопнул перед этой женщиной дверь к благословению. Вместо этого Он распахнул эту дверь так, чтобы и язычники смогли обрести спасение. Верно, что, как сказал Павел, благую весть следует проповедовать сначала иудеям. Но в описанном эпизоде мы видим, как Иисус раскрывает путь для язычников. Все хорошо делает. Марка 7:31-37. Покинув Тир и Сидон, Иисус пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к Нему глухого косноязычного. Это был долгий путь, и Иисус, вероятно, очень устал, но, как всегда, Он не думал о себе, когда кто-то рядом нуждался в Его помощи. Он отвел в сторону от толпы приведенного к Нему глухонемого и применил к Нему уникальный метод лечения. Вложил персты свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка Его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал Ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Метод, примененный Иисусом, напоминает нам о том, что Бог использует индивидуальный подход к каждому человеку, и что Он употребляет различные методы, чтобы привести к себе людей.